Глава 10. Много выше по Амазонке. Доусон, городок на фронтире. С места, где я сидел, было видно кусок городской стены. Популярный бар, а скорее таверна, Бомбей Пегги, стоит рядом с периметром. Заведение находится на западной окраине Доусона. На самом деле никакой стены нет. Изначально жители от страха нагородили приличной крепости высокий тын из сосновых кольев, окруживший всю территорию городка. Однако быстро всплыли два важных обстоятельства. Во-первых, никто не собирался нападать на этот озорной анклав, хотя по первости неуклюжие попытки и предпринимались. А во-вторых, выяснилось, что местные жители отнюдь не горели желанием по первому тревожному призыву мчаться гурьбой на стены и светить между острыми колями своими головами. Клали они на коллективную оборону большой и толстый. В итоге приличные куски городской стены были снесены, так как мешали свободе передвижения. Сейчас эти остатки чистокола – лишь исторические раритеты, которым доусонцы, впрочем, искренне гордятся. Никаких блокпостов и КПП тут нет. Кто бы на них стоял? Из охранных сооружений имеется лишь большая вышка в центре города, на которой круглосуточно, но без задоринки, крутится дежурный попка, поставленный на высоту главенствующей в настоящее время группировкой. И все. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Но патруль снаружи периодически проходит, следит за подходами. Нас, правда, по прибытии не тормознули. А вот тележку каких-то восточных людей, идущих по грунтовой дороге перед нами, назгулы принялись шмонать в полный рост. Итога я не знаю, мы торопились в город. Сегодня суббота, базарный день. И народу в городке со столь знаковым именем довольно много, даже в зимний сезон. Пользуясь редкой в это время года хорошей погодой, сюда съезжаются жители окрестных деревень, транзитные путники, трапперы и вольные охотники всех мастей. На сбросе смотрящие дали попаданцам немного. Группу локалок и большое здание в центре с операторской и терминалом внутри. Сколько в поликластере было человек изначально, никто уже точно не помнит. Почти сразу наскоро сколоченные кланы крепко подрались за властное право. Часть людей ушла, а часть общин и семей из пятнашек явились в городок. Название населенному пункту дали пятнашки канадцев и американцев, создавшие совместно с англосаксонским слоем поликластера ядро анклава. Население в Доусоне чрезвычайно разномастно. Смысл слова «поликластер» раскрыт полностью. Кого тут только нет. Имелась и русская семья, как мне сказали, в зубоврачебном сарае, но полгода назад они перебрались в Каену, что меня очень заинтересовало. Перед тем, как осесть здесь, я старательно обошел большую часть города, заходя по поводу и без в самые разные места. Никто не удивлялся. Всякая деревенщина, впервые попав в цивилизованный город Доусон, ведет себя именно так. Первый вывод. Никакого особого криминала я не заметил. Рожи на улицах и в подворотнях встречаются те еще, конечно. Но везде тихо, мирно. Говорят, вечером картина изменится. Заметил развитую анархическую вольницу, полное и безоговорочное наплевательство на императивы полиса как первичной формы государственной жизни. На Шанхай похож городок. Вот что я вам скажу. Только крепкой родовой власти нет. Да и не нужна она тут никому. Удивились? Я и сам удивляюсь. А оно работает. Первыми попаданцами вольный город Доусон был обустроен достаточно основательно и с большой любовью. Здесь находится целый комплекс групп бревенчатых построек, бывших локалок, стоящих поодаль друг от друга маленькими частными усадьбами. В каждой такой усадьбе возле коммерческо-жилого дома стоит большой навес, под которым располагается деревянный стол и длинные скамьи по бокам. Чуть в стороне амбары и баня. Часто имеется коптильня. Рыбу в Доусоне любят и умеют ее готовить. Внешне похоже на сортир-скворечник. На выезде из города к вашим услугам своеобразное местное грузовое такси. Возле приземистого сарая замерла повозка с грустным ишаком. На столбе приколочена табличка с расценками. Вокруг города довольно много складов. Есть даже что-то типа парка, но не в центре, а сразу за фрагментом Чистакова в северной части города. Скамеечки, круглый газон, деревья, вид на реку. Центральный босс-хаус, где базируется текущая бандитская власть и лежит терминал поставки, представляет собой большой двухэтажный дом из белого кирпича, окруженный мощным забором. Этот объект охраняется серьезно. Возле ворот стоит пара братков, один из которых периодически обходит ограду по кругу. В базарную субботу квасить в Доусоне начинают с самого утра. Как и все жители Нижней Амазонки, жители фронтир-городка и его окрестностей живут исключительно настоящим. Хозяйка кабака, в котором я сижу, Грета Изумрудный Зуб, при мимолетном знакомстве обрисовала ситуацию так. У этих парней все чешется, чтобы спустить добытое побыстрее. Так уж они боятся неожиданно отдать Богу душу. Женщин в Доусоне немало, в том числе и незамужних. Но определенный дефицит наблюдается в девицах легкого поведения. Поэтому в кабаке Бомбей Пегги, лучшем в Доусоне, как самоуверенно уверяет хозяйка точки, есть бордель и канкан. И коктейли у стойки соответствующие. Послушная давалка и пояс верности. Примечателен напиток под названием «Мерзлый палец». Тут вообще полная круть. Из древности настоящего Доусона времен дикой золотодобычи. Прикиньте, на дне широкого стакана, ногтем кверху, лежит отрезанный палец. Настоящий, елки. Согласно старой легенде, это аварийно отмороженный и отвалившийся большой палец ноги какого-то неудачливого золотоискателя. Палец был крепко деформирован временем и выдержкой в алкоголе, потому смотреть на него очень неприятно. Зато в стакане плещется чистый шотландский виски, а не обычный для этих мест суррогат из спирта, воды, красителей и вкусовых добавок. Инициация в крутого парня осуществляется полным опустошением стакана, а наиболее отважный, ужасный палец обсасывают под восторженные крики датой публики. За ритуалом ревностно наблюдает местный вышибала, а заодно и хранитель пальца, однорукий Вэл Снайдер, строго следящий за тем, чтобы палец не защемили на память. Проглотишь или откусишь? Штраф или неделя в яме у Греты? Минут 15 назад зловеще напомнил Вэл молодому крестьянину-корейцу, который на моих глазах, не морщась, хлопнул жуткую чарку до дна. Точнее, до пальца. Во как! Но палец-амулет экстатически один хрен кусает, реже прут, и тогда Вэл клеит на стенах объявление о конкурсе на новый знаковый палец. Фактура добывается быстро. «Это уже шестой, приятель», — с печальным вздохом сообщил мне коренастый здоровяк, заметив мой искренний интерес. «Ничего себе! Один раз проглотили! Голодный араб не выдержал!»